Через 5 минут она пристала к берегу. Офицер выскочил на набережную и предложил миледи руку. Их ожидала карета. «Эта карета подана нам?» — спросила миледи. «Да, сударыня», — ответил офицер. «А разве гостиница так далеко?» «На другом конце города». «Едемте». Офицер присмотрел за тем, чтобы все вещи приезжей были тщательно привязаны позади кузова, и когда это было сделано, сел рядом с миледи и захлопнул дверцу. Кучер, не дожидаясь приказаний и даже не спрашивая, куда ехать, пустил лошадей галопом, и карета понеслась по улицам города. Такой странный прием заставил миледи сильно призадуматься. Убедившись, что молодой офицер не проявляет ни малейшего желания вступать с ней в разговор, она откинулась в угол кареты и стала перебирать всевозможные предположения, возникавшие у нее в уме. Но спустя 1/4 часа, удивленная тем, что они так долго едут, она нагнулась к окну кареты, желая посмотреть, куда ее везут. Домов не видно было больше, деревья казались в темноте большими черными призраками, гнавшимися друг за другом. Миледи вздрогнула. «Однако мы уже за городом», — сказала она. Молодой офицер промолчал. «Я не поеду дальше, если вы не скажете, куда вы меня везете. Предупреждаю вас, милостивый государь». Ее угроза также осталась без ответа. «Ой, это уже слишком», — вскричала миледи. «Помогите! Помогите!» Никто не отозвался на ее крик. Карета продолжала быстро катиться по дороге, а офицер, казалось, превратился в статую. Миледи взглянула на офицера с тем грозным выражением лица, которое было свойственно ей в иных случаях и очень редко не производило должного впечатления. От гнева глаза ее сверкали в темноте. Молодой человек оставался по-прежнему невозмутимым. Миледи попыталась открыть дверцу и выскочить. «Берегитесь, сударыня», — хладнокровно сказал молодой человек. «Вы расшибетесь насмерть». Миледи опять села, задыхаясь от бессильной злобы. Офицер наклонился и посмотрел на нее. Казалось, он был удивлен, увидев, что это лицо, недавно такое красивое, исказилось бешеным гневом и стало почти безобразным. Коварная женщина поняла, что она губит себя, давая возможность заглянуть ей в душу. Она придала своему лицу кроткое выражение и заговорила жалобным голосом. «Скажите мне, ради Бога, кому именно, вам, вашему правительству или какому-нибудь врагу, я должна приписать учиняемое надо мной насилие?» «Над вами не учиняют никакого насилия, сударыня. И то, что случилось с вами, является только мерой предосторожности, которую мы вынуждены применять ко всем приезжающим в Англию». «Так вы меня совсем не знаете?» «Я впервые имею честь видеть вас». «И скажите, по совести, у вас нет никакой причины ненавидеть меня?» «Никакой, клянусь вам». Голос молодого человека звучал так спокойно, так хладнокровно и даже мягко, что миледи успокоилась. Наконец, примерно после 1 часа езды, карета остановилась перед железной решеткой, замыкавшей накатанную дорогу, которая вела к тяжелой громаде уединенного старого по своим очертаниям замка. Колеса кареты покатились по мелкому песку. Миледи услышала мощный гул и догадалась, что это шум моря, плещущего о скалистый берег. Карета проехала под 2 сводами и, наконец, остановилась в темном 4-угольном дворе. Дверца кареты тотчас распахнулась, молодой человек легко выскочил и подал руку миледи. Она оперлась на нее и довольно спокойно вышла. «Все же...» — заговорила миледи, оглядевшись вокруг, переведя затем взор на молодого человека и одарив его самой очаровательной улыбкой. «Все же я пленница. Но я уверена, что это ненадолго. Моя совесть и ваша учтивость служат мне в том порукой». Ничего не ответив на этот лестный комплимент, Офицер вынул из-за пояса серебряный свисток, вроде тех, какие употребляют боцманы на военных кораблях, и трижды свистнул, каждый раз на иной лад. Явились слуги, распрягли взмыленных лошадей и поставили карету в сарай. Офицер все так же вежливо и спокойно пригласил пленницу войти в дом. Она все с той же улыбкой на лице взяла его под руку и вошла с ним в низкую дверь, от которой сводчатый, освещенный только в глубине коридор, вел к витой каменной лестнице. Поднявшись по ней, миледи и офицер остановились перед тяжелой дверью. Молодой человек вложил в замок ключ, дверь тяжело повернулась на петлях и открыла вход в комнату, предназначенную миледи. Пленница одним взглядом рассмотрела все помещение вплоть до мельчайших подробностей. Убранство его в равной мере годилось и для тюрьмы, и для жилища свободного человека. Однако решетки на окнах и наружные засовы на двери склоняли к мысли, что это тюрьма. На миг душевные силы оставили эту женщину, закаленную, однако, самыми сильными испытаниями. Она упала в кресло, скрестила руки и опустила голову, трепетно ожидая, что в комнату войдет судья и начнет ее допрашивать. Но никто не вошел, кроме 2-3 солдат морской пехоты, которые внесли сундуки и баулы, поставили их в угол комнаты и безмолвно удалились. Офицер все с тем же неизменным спокойствием, не произнося сам ни слова, распоряжался солдатами, отдавая приказания движением руки или свистком. Можно было подумать, что для этого человека и его подчиненных речь не существовала или стала излишней. Наконец, миледи не выдержала и нарушила молчание. «Ради Бога, милостивый государь, объясните, что все это означает?» — спросила она. «Разрешите мое недоумение. Я обладаю достаточным мужеством, чтобы перенести любую опасность, которую я предвижу, любое несчастье, которое я понимаю. Где я и в качестве кого я здесь? Если я свободна, для чего же эти железные решетки и двери? Если я узница, то в чем мое преступление?» «Вы находитесь в комнате, которая вам предназначена, сударыня. Я получил приказание выйти вам навстречу в море и доставить вас сюда, в замок. Приказание это я, по-моему, исполнил со всей непреклонностью солдата и вместе с тем со всей учтивостью дворянина. На этом заканчивается, по крайней мере, в настоящее время возложенная на меня забота о вас. Остальное касается другого лица». «Ну а кто это другое лицо?» — спросила миледи. «Можете вы назвать мне его имя?» В эту минуту на лестнице раздался громкий звон шпор и прозвучали чьи-то голоса. Потом все смолкло, и слышен был только шум шагов приближающегося к двери человека. «Вот это другое лицо, сударыня», — сказал офицер, отошел от двери и замер в почтительной позе. Дверь распахнулась, и на пороге появился какой-то человек. Он был без шляпы, со шпагой на боку и теребил в руках носовой платок. Миледи показалось, что она узнала эту фигуру, стоявшую в полумраке. Она оперлась рукой о подлокотник кресла и подалась вперед, желая убедиться в своем предположении. Незнакомец стал медленно подходить, и миледи невольно все глубже откидывалась в кресле. Когда у нее не оставалось больше никакого сомнения, она совершенно ошеломленная вскричала. «Как? Лорд Винтер? Вы?» «Да, прекрасная госпожа моя», — ответил лорд Винтер, отвешивая полуучтивый, полунасмешливый поклон. «Я самый». «Так значит, этот замок?» «Мой». «Эта комната?» «Ваша». «Так я ваша пленница?» «Почти». «Но это же гнусное насилие!» «Не надо громких слов. Сядем и спокойно побеседуем, как подобает брату и сестре». Он обернулся к двери и, увидев, что молодой офицер ждет дальнейших приказаний, сказал: «Хорошо, благодарю вас. «А теперь, господин Фельтон, оставьте нас».